а потом вижу вас в белых простынях в каком-то морге. Ой, прямо страшно. Проснулась и не спала больше. И Аня, и Ваня обняли ее и незаметно переглянулись. Похоже, они начинали понимать, для чего они оказались здесь. Ты, мамуля, не расстраивайся, пожалуйста, успокойся. Все будет хорошо. А ты как про Аню узнала, что я к ней поехал? Я же не говорил тебе об этом, а встретила сразу, сказала, что невесту привел. Тоже во сне видела, засмеялся Иван и вдруг по сыновьи поцеловал мать. Ты же сам мне вчера сказал, поехал за той, кого люблю. Приедем вдвоем. Что, уже не помнишь? Нам надо с тобой очень серьезно поговорить, мама, очень серьезно. Пожалуйста, выслушай нас, Любовь Сергеевна. Иван подставил стул и сел напротив нее. Аня присела рядом с ней на диван и нежно взяла ее руку в свои ладони. Только прими как есть. То, что ты видела про нас во сне, это правда. Так оно все и было. Мы только сегодня ночью очнулись с Анечкой в морге. И с самого начала, подробно, ничего не утаивая, они рассказали ей все, что произошло с ними за последнее время. Начиная с аварии в 21 веке. Несколько раз, капая корвалол в стакан с водой, они давали паузу в рассказе, отвечали на возникшие вопросы, иногда рассказывая, каким будет город через полвека. Это было мучительно трудно как для них, так и для женщины. «Значит, ты не мой сын, Ваня, но я же вижу тебя». Женщина то брала за руку Ивана, то вдруг отбрасывала ее и плакала. Наконец, успокоившись и вытерев слезы, она взглянула на Ивана и спросила: «А мой Ваня, он сейчас там, в будущем, с твоими родителями? Мы не знаем. Мы здесь. А где он и Аня, мы не знаем. Просто нам этот старичок сказал, что мы забудем все, что принесли с собой, и будем знать только то, что есть в настоящем. Нам надо торопиться, а что делать, мы не знаем. Нам он сказал, чтобы шли к вам, а вы нам поможете. Я то, чем вам смогу помочь, только от вас все узнала. Мистика какая-то. Разве такое возможно? Давайте вспомним, что могло предшествовать этому. Почему такое могло случиться? Зачем нас надо было отправлять в прошлое? Может, что приснилось? Стоп, все переглянулись. Сон. Все почти одновременно выдохнули это. О господи, неужели мой Ваня, твой отец? Любовь Сергеевна посмотрела на Ивана, провела ладонью по его щеке, стушевалась. Прости, я забыла, что ты не мой сынок. Ты же сейчас в его теле. Слезы катились не только у матери Вани. Анечка также всхлипывала и вытирала бежавшие по щекам слезы. Отставить сырость. Вдруг раздался голос, и все мгновенно повернулись на него. Возле двери неожиданно появился тот самый старичок в широкополой старомодной шляпе. Любовь Сергеевна внезапно откинулась на спинку дивана в обмороке. Старик покачал головой, посмотрел на удивленных Ивана с Анной и улыбнулся. «Мистика, говорите? Может и так, сейчас Люба придет в себя, и я все расскажу. Анечка, поухаживай за дедушкой, налей чайку мне, пожалуйста». И усевшись на диван, рядышком с Любой прикрыл глаза. «Все расскажу». Часть вторая. Глава первая. Прихлебывая из небольшой, но красивой и удобной кружки душистый ароматный чай, старичок молчал и чему-то мило улыбался. Шляпа его лежала рядом и привлекала взгляды своей необычностью. Он обратил внимание на заинтересованность Ивана и Ани и спросил их: «Что, шляпа моя понравилась? Это целая история. Между прочим, это шляпа ручной работы самого Джузеппе Борсалино. Да, да, как сейчас говорят у вас в 21 веке, один из наиболее известных брендов. Лично он сам в 1880 году сшил ее и подарил мне за небольшую услугу. Но это личное. Опустим это». И Аннушка, и Иван, немного приоткрыв рот, что со стороны выглядело слегка забавно, молча смотрели на старика. Он же, допив чай и поставив кружку на столик, стоящий рядом с диваном, повернулся к Любе и покачал головой. «Любушка, пора очнуться. Время не ждет». Он пальцем слегка дотронулся до кончика ее носа, и женщина незамедлительно приоткрыла глаза. Она выпрямила спину, огляделась и, взглянув на старика, произнесла: «Ты как вошел? Я что, дверь не закрыла? Ты всегда появляешься в крайних случаях. Говори, зачем пожаловал?» Старичок улыбнулся, очухалась. «Сейчас все попробую объяснить. Но тут произошло то, что никто не ожидал. Так вы знакомы? Вы, получается, знаете друг друга?» Анна вдруг как-то преобразившись посмотрела на них, затем резко встала и начала осматривать комнату, где все они сейчас находились. «Где я? Вы вообще кто? Ваня, где мы и кто это?» Она смотрела на Ивана как-то строго и неучтиво. Иван лишь недоуменно смотрел на нее и не мог произнести хоть слова. Анна резко вышла из комнаты, прошлась по коридору в другую, заглянула в кухню и вернулась к сидящим. Все молчали и смотрели на девушку, удивляясь ее перемене. Из скромной, добродушной и вежливой она вдруг превратилась во вздорную, взбалмошную фурию. Старик надел шляпу, встал и подошел к окну. Затем посмотрел на Ивана и, выдохнув, произнес: «Ну вот и Анна Сухарева нашлась. Осталось твоего Ивана найти». Он посмотрел на Любовь Сергеевну. «Будем надеяться и ждать, хотя времени осталось совсем немного. Но, Любаша, думаю, все будет хорошо». «Что значит нашлась? Я и не терялась». Анна, будто силясь что-то вспомнить, напрягла лоб и немного примолкла, шевеля губами. Старичок улыбнулся, подошел к Любови Сергеевне и, взяв ее руку, поднес к своим губам. «Ты мало изменилась за эти годы, все такая же красавица». «Да, в третий раз я посещаю тебя за твою недолгую жизнь». «Что наша жизнь? Миг между прошлым и будущим, короткое мгновение перед величием вечности. И те два раза, когда ты приходил ко мне, всегда помогал мне. А сейчас, что должно произойти сейчас? Где мой сын?» Она пристально посмотрела на Ивана, затем на Анну и вновь остановила взгляд на старике. «Я боюсь сильно огорчить тебя, Люба, но далеко не все можно изменить. Тем более ты знаешь, я не могу вмешиваться в вашу жизнь. Каждый наш проступок, или наоборот доброе дело, рождает наше будущее. Мы все связаны друг с другом, и каждая встреча с кем-либо предлагает нам новые пути. Аннушка», старичок обратился ко вдруг притихшей девушке, «ты сейчас кто, Лапышева или Сухарева? Не бойся, вернее, не бойтесь. Сейчас в твоем теле две души. Это Анна из будущего и Анна из настоящего. Я даже предположить не могу, почему так случилось. Но это произошло, и пока надо смириться с этим. Я думаю, что скоро все прояснится. Думаю». Старичок вновь подошел к окну. «Анна Сухарева, к тебе обращаюсь. Постарайся вспомнить, что могло послужить причиной этой ситуации. Нам, чтобы как-то помочь прояснить это дело, надобно знать». «Я как могу знать? Может, с Ванькой мы сильно выпили? Почти две бутылки портвейна. Потом я позвала его покататься. Он отнекивался. Потом я пообещала ему кое-что». Она смотрела на Ивана и, приподняв свои брови, всеми своими ужимками подталкивала парня к разговору. Но Иван непонимающе смотрел на нее и не мог узнать свою Анечку. «Иван, не удивляйся, это не та Аня, с которой ты убежала из морга. Это настоящая Аня. Твоя же почему-то молчит. Это, наверное, от того, что Сухарева более сильная личность, в плане своенравия, привыкшая добиваться своей цели, идя по головам. Так, Аня, а хоть бы и так, в нашей жизни надо добиваться своей цели любыми путями. Как я поняла, в теле Ваньки счастливого сейчас другой». «Да», девушка подошла к парню и отдернула воротник рубахи. На шее были видны следы страстных поцелуев. «Конечно, это мой Ванечка. Только ты зачем-то вселился в его тело, а он меня обещал познакомить со своей мамочкой. Говорил, что у него в городе жить будем. Я же не буду в Баланде на всю жизнь прозябать». Иван вдруг вспомнил вчерашние события. Клеточная память тела потихоньку восстанавливала события. Вот они пришли на танцы, вот Аня предложила выпить вина, а потом понеслось. До мельчайших подробностей он вспоминал то, что происходило далее, и ему становилось все больше стыдно. Он опустил голову, но затем резко поднял ее и, посмотрев в глаза девушки, спросил ее: «Так это все неправда, то, что ты мне говорила, и то, что любишь, и то, что жить не сможешь без меня?» Девушка смотрела на него и только глубоко дышала. «Кто ты, Ваня, счастливый или нет? Я тот, кого ты всегда обманывала, а это моя мама». Он показал взглядом на Любовь Сергеевну. «Ой, извините, я же не знала, что это вы». Она подошла к женщине и попыталась обнять ее. «Вот и познакомились». «Да, возможно, и не стоило знакомиться». Любовь Сергеевна отошла от нее и присела на диван. Образ другой Ани, той, которую она видела некоторое время назад, вдруг всплыл в памяти, и слезинка скатилась по ее щеке. «Вот бы моему Ване ту Аню, отставить сырость. Нам надо понять, где Любин Иван и зачем вы оба здесь оказались. В прошлом осталось чуть больше 12 часов. Вы рискуете остаться здесь навсегда. Только вот я не знаю, как две Анны будут уживаться в одном теле». Старичок вновь подошел к окну и осмотрелся. С высоты четвертого этажа хорошо была видна дорога, пролегающая между домами. По ней прошел кортеж из трех машин и скрылся за поворотом. «Люба, мне кажется, что ты видела сон сегодня. Расскажи-ка его мне. Все вспоминай, важна каждая деталь. И ты, Аня, продолжай вспоминать, что еще задумала. Какие планы еще вынашиваешь?» Почти час они внимательно выслушивали друг друга, предполагая и рассуждая обо всем, что могло прийти на ум. И это было не зря. Процесс пошел. В разговоре Анна проговорилась о своих планах захомутать Ивана, женить на себе, а там как жизнь покажет. Немаловажно было то, что ее родители не только знали про это, но и всячески одобряли это. А с мужем моим, Иваном, что будет? Надо как-то помешать ему не совершить наезд, ведь умрет он. В тюрьме то этой окаянной. Она заплакала в голос. Боль, страдание и тяжесть в сердце из-за сына и за мужа выплескивалась наружу. И никто из присутствующих не знал, что делать дальше. А времечко быстро забирало свои драгоценные минутки. Аня молча сидела на краешке дивана и молчала. Вдруг она вновь преобразилась и, одернув юбку, скромно подняла глаза на присутствующих. «Нам надо помешать дяде Ване совершить наезд», — правильно сказала тетя Люба. «Я пойду и остановлю его, заговорю или по-другому как-то помешаю. Ваня, Саня, пойдешь со мной? Вань, ты лучше пока не вмешивайся. Саня, давай ты будешь со мной. Вань, ты только покажи нам машину отца и скажи, кто за рулем, чтобы не перепутать. А там мы с Сашей уже сами. Анька, ты тоже пока молчи. Господи, ну это же невозможно так разговаривать. Постой, Саш, а ты Ивана в теле чувствуешь? Он с тобой? Я вот Аньку ощущаю. Не, ну в это правда невозможно поверить. Но я же не дура, хотя со стороны, не знающему всех тонкостей события незнакомцу, так действительно и могло показаться. Любовь Сергеевна даже встала с дивана, подошла к Ивану и заглянула в его глаза. «Ванечка, сынок, ты в теле? С Сашей? Скажи, мы потеряли тебя. Я не знаю, кто я», — сказал Иван. «Я помню и аварию в нашем настоящем, и аварию в этом настоящем. Господи, что я болтаю. В общем, я помню все в 21 веке и здесь. А один я или мы вдвоем, я не знаю. Аня Лапышева, ты помнишь Сашку Воробьева?» «Да, конечно, но как попала под твою машину, забыла. Зато помню, как очнулась в морге». «Это я очнулась», — раздался голос Ани Сухаревой в голове. «Да, мы чувствуем друг друга». Кто из девчонок говорил, было неизвестно. Но то, что Саня Воробьев не слышал в теле другого человека, было однозначно. «Тетя Люба, мама, простите, не знаю, как обращаться к вам. По-моему, я один. Но ведь другая Аня очнулась. Может, и мы с Иваном тоже окажемся в одном теле? Парадокс какой-то. Разве такое возможно? Раз это все произошло, стало быть, возможно», — задумчиво произнес старичок. «А ведь ты, Аннушка, мысль дала правильную. Надо помешать совершить наезд Ивану. Тогда цепочка последующих событий может привести к другому результату. Как я уже говорил, каждая точка пересечения, как и любая встреча, предлагает новые направления. Ведь будущее, для вас настоящее, отличается тем, что прошлое – это один вариант, его нельзя изменить. Объясните понятнее», — попросил Саня. «Если ты попал в прошлое, то никогда не вернешься в свое настоящее». «Не понял», — испуганно вскрикнул Саня. «Будет другое, альтернативное. И ты никогда не вспомнишь не только свое прошлое, где ты раньше жил, но и то прошлое, где ты оказался и изменил его, добавив альтернативу. Как-то так, мой юный друг», — старик улыбнулся и похлопал его по плечу. «Ну, не такой уж я и юный», — ухмыльнулся Саня. «Для меня юный, мне очень много лет, я уж и не помню, сколько. Любаша, а не подзакусить ли нам? Чем ты нас побалуешь? Что-то проголодался я. Как на это смотрите вы?» Он довольно обвел всех взглядом и потер руки. «Чур, я первый в умывальник». Глава вторая. После вкусного и сытного обеда единомышленники приготовились осуществить свои грандиозные планы. Любовь Сергеевна, зная, что ее Иван добирается к городу по Свердловскому проспекту, предложила дежурить на въезде в город. Но как и когда это должно было случиться, она не знала. Да и можно ли вслепую доверять снам? Иван и Анна, посоветовавшись со стариком, решили проследить за машиной первого секретаря горкома и в случае удачи помешать ему встретиться с машиной отца Ивана. Старик, сказав, что будет рядом, исчез за первым углом. Анна, подхватив под руку своего парня и улыбнувшись, посмотрела на него и спросила: «Я с кем сейчас иду, с Ваней или с Саней?» «Смотря с кем я иду», — рассмеялся он. «С Сухаревой или Лапышевой?» «Я Лапышева». «Я Воробьев». Они остановились и поцеловались. Саша, а вдруг у нас ничего не получится? Я имею в виду не только дядю Ваню, но и нас, Анечка, я боюсь только одного, забыть тебя, если мы вдруг останемся в этом времени. Я заметил, что все больше и больше вспоминаю настоящее, где мы сейчас с тобой, а свое настоящее быстро забываю. Уж и не знаю, как правильнее это время назвать. Я тоже начинаю забывать Челябинск 2025 года, и все больше боюсь, что не это наша задача здесь, а время уходит. А главное, мы не сделали. Анна вдруг посмотрела на него и произнесла: «Анна, другая, хочет нам что-то сказать». Девушка отвела свою руку от молодого человека и, посмотрев на него, тихо сказала: «Саша, Анечка, вы не зря здесь. Вас Бог сюда послал. Я увидела себя изнутри. Какая же я гадкая». Сашка хотел было что-то сказать, но, встретившись с ней глазами и удивившись ее решительности, промолчал. «Да, лучше помолчи, и выслушайте меня, пожалуйста. Я была, наверное, в плену иллюзий. Мне хотелось убежать из дома, и я поставила себе задачу сделать это. Мне нелегко об этом говорить, но я вам скажу. Мой отец – это не мой отец, это отчим. Никто из соседей и даже наших родственников не знает об этом. Мать скрывала об этом. Настоящий мой отец умер в лагерях, где-то в 56-м. Мать к нему на свиданку ездила, там и залетела. Уже амнистия почти везде была, но ему еще год надо было досиживать. Он был якобы враг народа. Отчим же, видя, что я красивая, стал приставать ко мне. Когда мне было 14 лет, это случилось первый раз. Короче, он стал пользоваться мной, когда ему было не втерпеж. Вот тогда я решила быстрее убежать в город. Он приучил меня выпивать, научил курить, ну и многому другому. И я очень сожалею об этом. Но сегодня, чувствуя вашу участливость, искреннее желание помочь тете Любе, да и вашу любовь друг к другу, я поняла, что я, жалкая душонка, идущая по головам к своей цели. Спасибо вам, вы открыли мне глаза, а Ивана я, наверное, не люблю. Если он вдруг найдется, я честно ему это скажу. То, что ты рассказала нам, это страшно. А что мать твоя, ты что, ей не могла сказать? Он что, запугал тебя? О, вы не знаете его, это страшный человек. Он сказал, что убьет обеих, если я матери расскажу. И он говорил искренне. Это перед всеми он заботливый отец и прекрасный муж, но он... Анна заплакала. Саня, увидев, что его любимая плачет, в порыве нежности попытался обнять ее и поцелуями успокоить свою девочку. Но вспомнив, что в теле сейчас другая, убрал руки и, смутившись, стал успокаивать ее. «Что же делать с вами обеими? Сухарева, это ведь твое тело, ты в нем должна оставаться. А что будет с моей Аней? Вы же не будете так жить вдвоем?» Старик сказал, что мы забудем, откуда пришли, и можем остаться здесь навсегда. А в каких телах? Если Иван не найдется, я останусь в этом теле, и жизнь продолжится, будто ничего и не произошло. А Анечка моя, где она будет, сгинет. Он замолчал и только скрипел зубами от отчаяния. Девушка молчала, но Саня почувствовал, как она взяла его под руку. Он повернулся к ней и, встретившись взглядом, понял, что его Аня вернулась. Не дрейфь, прорвемся. Он обнял ее и, увидев, что они подошли к светофору, остановился. Кажись, пришли. Сейчас перейдем на ту сторону и будем ждать. Сейчас у нас задача остановить горкомовца. Любовь Сергеевна стояла на въезде в город, скрывшись от холодного ветра за углом остановочного комплекса и, глядя вдаль, что-то тихо шептала. Молилась ли она, или что-то другое делала, но глаз своих от дороги не отрывала. Ее любимый Ваня, отец другого любимого Ванечки, не должен был сегодня совершить аварию. Анна и Иван подошли почти вплотную к ограде областного комитета партии и расположились, не привлекая внимания, чуть поодаль от ворот. Горком партии располагался в этом же здании, только в соседнем крыле. Через чугунную, кованую ограду было видно, что черная «Волга», возможно, секретаря горкома, была уже у гаража, а значит, в любой момент могла выехать. Заговорщики переглядывались и, ежась от пронизывающего ветра, ждали. Неожиданно четверо мужчин, разделившись на пары, подошли к ним и, достав удостоверение, представились. Глава третья. «Простите, товарищ, здесь нельзя стоять. Перейдите, пожалуйста, в другое место. Вам знакома вон та девушка?» Охранник, кивнув на Анну, внимательно смотрел в глаза Сане. «Да, конечно, это моя невеста. А в чем, собственно, дело? Мы так развлекаемся. Это ведь наше личное дело. Что-то не так, как я уже сказал, Здесь не место для развлечений. Вы знаете, что находится в этом здании. Поднимите руки вверх и стойте спокойно. Второй тип быстро ощупал Саню и отрицательно повертел головой. Парень, не привыкший к такому обращению, хотел было возмутиться, но увидев, что с его девушкой делают то же самое, вдруг сдержался и, посмотрев на охранников, сказал: «Товарищи, мы не знали, что здесь охраняемый объект, отпустите нас, пожалуйста». Внезапно ворота открылись, и черная «Волга» тихо прошла мимо закрывших собой нарушителей и охранников. Шанс был упущен. Охрана расступилась, и молодые, взявшись за руки, медленно зашагали прочь от горкома. Любовь Сергеевна, окоченев от холодного ветра, пристально всматривалась в идущие навстречу машины, пытаясь еще издали увидеть мужа. «Слышь, тетя!» Внезапно услышала она молодой голос. «Кошелек давай, давно смотрим на тебя. Поделиться бы надо, кушать хочется». Она посмотрела на говорившего и увидела с ним еще двоих мальчишек. Совсем пацаны, лет по 15, молнией пронеслась мысль. «Ну-ка пошли отсюда, бессовестные. Комсомольцы, ведь наверное. Быстро, сейчас милицию вызову. Оглянись, здесь никого нет. Милицию она вызовет». Пацаны, смеясь, выхватили у нее сумку и, отбежав немного, стали в ней рыться. «Ты че такая бедная, тетя? 12 рублей всего», только и услышала тетя, поднимая сумку. Пацанов и след простыл. Она немного прибрала в сумке и, взглянув на дорогу, только и успела вскрикнуть, узнав проехавшую машину своего мужа. «Господи, не дай свершиться всему этому, пожалей Ивана». Она шла по проспекту, и ледяные слезы размазывались по лицу от усилившегося ветра. Тяжелые думы одолевали ее, и болью отражались в сердце. Потерять сразу двоих любимых, самых близких людей, было страшно. За что? Хотелось ей кричать в небо. Что они такого сделали? Зачем ты забираешь их от меня? Уже подходя к остановке, где она могла сесть на автобус, чтобы поехать домой, Люба увидела скопление людей на проезжей части улицы. Быстро подойдя и растолкав людей, она увидела парня, который лежал в луже крови, и узнала его. Это был один из троих грабителей, напавших на нее, и именно тот, который выхватил сумку. Он был жив и напуган. Они встретились взглядом, и парень отвел глаза. «Господи, как быстро ты судишь всех!» Любовь Сергеевна огляделась и, увидев, что сбил пацана совсем другой автомобиль, вышла из толпы и села в подошедший автобус. Уже подходя к подъезду дома, она увидела сидящих на лавочке Анну и Сашу. Подойдя, она молча села рядышком и взглянула на них. «Что, тоже не увязка?» Они молча кивнули. «Как говорил мой отец, у Бога на каждого свои планы», — тихо сказал Саша. «Стало быть, этому должно быть», — раздался голос старичка. Он появился, как обычно, внезапно. «Я был кое-где. Пойдем к тебе, Любаша, все расскажу. Молодежь, у вас 4 часа, возможно меньше. Сколько времени вы провели в морге?» «Нам сказали 4 часа». Анна испуганно посмотрела на старичка. «Пойдем, поговорим у Любы дома. То, что нельзя изменить, не изменится». Они вошли в дом счастливых и расположились на диване. «Анна Сухарева, ты нас слышишь? Ответь нам». Старичок осмотрелся и пристально взглянул на девушку. «Слышу, конечно. Мы обе слышим. Расскажите, где вы были и что нас ждет. Слушайте внимательно. Вы, наверное, хотите спросить меня, кто я вообще? Зачем я здесь и почему? Мне много лет. Я не человек. Имени у меня нет. Я фантом. В это трудно вам поверить. Согласен, но я повторюсь, я самообучающийся алгоритм искусственного интеллекта. Молодежь с этим знакома, возможно, может, слышала обо мне. Для тебя же, Любаша, я просто волшебник. Как-то так, что ты такое несешь? Нормально то, говорить можешь?» — раздраженно ответила ему Любовь Сергеевна. «Слушай и не перебивай. Самообучающиеся алгоритмы — это одна из самых захватывающих технологий в области искусственного интеллекта. Мы способны не только выполнять задачи, нам заданные, но и адаптироваться к новым условиям, учиться на собственных ошибках и находить довольно нестандартные решения». То, что говорил этот старичок в старомодной шляпе, никоим образом не умещалось в головах молодых. Что уж говорить о любови. А старик продолжал, не обращая внимания на открытые рты слушателей: «Использование нейронных сетей, которые имитируют работу человеческого мозга, позволяет нам извлекать сложные зависимости из данных. Хочу заметить, что мы довольно непредсказуемы, особенно в критических ситуациях. Да, возможны нежелательные последствия в принятии решений, но это с точки зрения человека, который попал в неожиданный переплет. Я доходчиво объяснил, кто я. Еще с Леонардо, когда он свою Джоконду дописывал, мы часто беседовали на эту тему. Хороший он собеседник был. Он загадочно всех оглядел и улыбнулся. Я все просчитал, выход есть. Но то, что произошло, не исправить. Начнем с Ивана, твоего мужа. Да он уже совершил аварию, и ему дадут срок. Потому как в машине председателя горкома находилась его дочь, и она погибла. Ох, оха, хо, заголосила Любовь, и слезы рекой полились из ее опухших глаз. Отставить сырость. Слушай дальше. Твой Иван не умрет в тюрьме от туберкулеза. Не надо верить с нам так рьяно. Но вы увидитесь с ним лишь раз, и ты будешь вынуждена пойти на изменение своей фамилии. Зачем? Перестала всхлипывать женщина. Все от него узнаешь. Вы не будете больше жить вместе, а фамилию ты сменишь, потому что он узнает свое прошлое. Кто он есть такой? Он рассказывал тебе, что во время Второй мировой войны он попал в детский дом. Документы были утеряны, и ему дали фамилию наобум. Да, что-то говорил. То, что я вам рассказываю, это для вашего успокоения. Кое-кто кое-что забудет. Так что я смело говорю, что ты будешь Воробьева. Как, Воробьева? Но ведь и я Воробьев. Это что? Да, ты правнук Любови и Ивана. Прервав Саню, вставил старичок. Твой сын Иван тоже жив. Он посмотрел на прабабку. Затем перевел взгляд на Саню. Это твой дед, Аня Сухарева. Ты слышишь меня? Он посмотрел на девушку. А Ивана ты все же любишь. Только, чувствуя свою вину, считаешь недостойной его. Не бойся, он очень любит тебя. Простит и даже никогда не напомнит тебе о прошлом. Цени его. Мало вас таких среди людей осталось. Лапышева Аня, ты как? Я тоже все слышу. Девушка улыбнулась и подвинулась ближе к Сане. Он взял ее руку в свою и оба посмотрели на старика. Прямо фэнтези какое-то рассказываете. Заслушалась. А со мной что произойдет? А вот с тобой может произойти сбой. Это как? Девушка испуганно посмотрела на старика. Ты можешь не вспомнить прошлое, не узнать своего Саню. Времени будет совсем мало. Если оно будет упущено, вы навсегда забудете все, что произошло в этом промежутке жизни. И никто, слышите, никто не поможет. Разве только вы его зовете Богом. Нужен будет сильный импульс, чтобы сбой был предотвращен. Чувственный, сильный импульс. И помните, это я вам говорю, Саня и Аня. Того, что было в вашей прошлой жизни, не будет. Как я уже вам говорил, будет другая, альтернативная реальность. Для вас другая, для всех обычная. Но еще раз повторюсь, вы ничего о прошлой реальности помнить не будете. Я немного понимаю язык программирования, изучали. Анна немного призадумалась, затем продолжила. Получается, при установке цели кода произошла ошибка. Вероятно, создатель псевдокода запутался и перешел к написанию программного. Насколько я знаю, псевдокод нужен для того, чтобы обеспечить понимание алгоритма человеком. Мы ведь понимаем вас. Следовательно, сбой в другом. Может, создатель так захотел? И вообще, мы что, в компьютерной игре под названием «Жизнь»? Я всегда придерживалась другого мнения. Она замолчала и задумалась. А Ваня, сынок мой, где он? Любовь Сергеевна умоляюще смотрела на старика. Внезапно Сане, в теле Ивана, стало как-то неуютно, и он почувствовал тошноту и небольшую изжогу. Саня вздохнул и ощутил, что в теле он не один. Мамуля, привет. О, и Анютка здесь. Вы уже знакомы? Ничего не помню. Как провал в памяти. Я что, спал? Любовь Сергеевна вместо объятий, как обычно, впала в забытье, откинувшись на спинку дивана. Ну вот и Иван нашелся, стало быть, алгоритм сообразил правильно. Довольный старик потер руки, встал и растворился, даже не сказав прощальных слов. Глава 4. В этот раз Любовь Сергеевна не заставила других ждать, когда она очнется. Открыв глаза и посмотрев на Ивана, резко встала с дивана и кинулась обнимать сына. «Ваня, Ванечка мой, нашелся! Слава тебе, Господи, я уже и не чаяла снова тебя увидеть!» Иван, утираясь от материнских слез и пытаясь вырваться из ее объятий, ошарашенно искал разъяснение у Ани. Он видел ее только одну, а других он не знал, а старик вовремя ускользнул от объяснений, посчитав, что люди сами разберутся в своих чувствах. Анна подошла и тоже обняла его и Любовь Сергеевну. Так они и стояли с минуту, не в силах оторваться от друг друга. «Может, вы объясните мне, как случилось, что мы с Анькой дома, а я ничего не помню?» «Мама, Аня, я что-то ничего не понимаю. Ужасно болит голова, как будто в башке у меня кто-то постоянно говорит. Ваня, думаю, тебе мама все объяснит. Про меня, про аварию и про многое другое. Только наберись терпения. А мне кажется, я покидаю вас. Сейчас помолчи и дай сказать. Молча слушай и вникай. Мама, что это? У меня в голове. Иван как-то осторожно посмотрел на всех и прокашлялся. Это уже я говорю. Саня, тетя Люба, Анечки, ты Ваня. Я чувствую, что теряю память и вообще мне очень плохо. Спасибо вам. Простите, что пришлось принести вам столько. Ивана вдруг затрясло. Он закатил глаза и упал бы, если бы его не поддержали Анечки и Любовь Сергеевна. Но уже через несколько секунд он встал, осмотрелся и улыбнулся. Прошло, слава богу. Полегчало. Что это было? Анечки, вас двое в одном теле, а тот, кто со мной был, Саня. Жду разъяснений. Ваня, сынок. Любовь Сергеевна, как могла, попыталась ввести в курс дела сына. Аня помогала воспоминаниями, рассказывала про аварию. Иван что-то помнил, что-то нет. Но прошло совсем немного времени, когда картинка происшествия стала четко вырисовываться в его сознании. И спустя совсем небольшое время он снова стал самим собой. А ведь я не слышу Аню. Она тоже вернулась, всполошилась девушка. Она попыталась поговорить с ней, звала, но все было безуспешно. Ну вот и все. А я уже и привыкла к ней. Она мне многое подсказала по жизни. Анна посмотрела на Ивана, перевела взгляд на Любовь Сергеевну и вдруг заплакала. «Ты что, Анечка? Мам, что она плачет? Все, мы остались в своих телах. Все прошло, но жизнь продолжается. Где этот старичок? Как вы его зовете? Алгоритм? Он что, математик? Ваня, тетя Люба, я была ужасной. Простите меня, Ваня, любимый мой, я хотела использовать тебя, уехать из Баландина. В город надо было перебраться, прописаться и остаться. Но Саша с Аней открыли мне глаза. Я была обычной сволочью. Но я поняла, что люблю вас. Простите меня». Она упала на колени перед сидящими и горько заплакала. Они еще долго говорили, плакали и обменивались впечатлениями об увиденном и услышанном. Иван спросил про отца, и матушка все рассказала ему. Анна с Иваном решили никогда не расставаться, но уже через пару часов они дружно забыли о пришельцах и занимались своими делами. Жизнь в 1975 году на обширной территории СССР шла своим чередом. Вперед, к победе коммунизма. Глава 5. Отделение интенсивной терапии Челябинской городской больницы было наполнено снующими людьми в бело-голубых костюмах и халатах. В одной из палат молодой симпатичный парень открыл глаза и зажмурился от яркого солнечного света, хлынувшего в тот самый момент, когда он осознал, что живой. Словно солнечные лучи ждали этого момента. Он пощупал свой нос, почувствовав, что ему что-то мешает, и обнаружил в нем обычные канюли. Не составило особого труда отсоединить трубки и нажать на большую кнопку у изголовья. Буквально через миг в палату вошла миленькая медсестра и, одарив Саню обворожительной улыбкой, наклонилась над лежащим. «Доброе утро! Как вы себя чувствуете? Все хорошо?» За разговорами она быстро и профессионально осмотрела его, измерила пульс, отсоединила аппарат и оглянулась на входящего в палату доктора. «Это ваш врач Борис Леонидович. Как себя чувствует наш герой?» Улыбнулся он лежащему и посмотрел пристально ему в глаза. «Голова не кружится, боль где-нибудь чувствуете? А почему герой? Или вы всех так называете? Кто выжил?» Улыбнулся Саня. «Возможно и так. Вы помните свое имя, фамилию, что произошло?» «Да, Воробьев Александр Сергеевич, 2002 года рождения, челябинец». «Все правильно», Борис Леонидович посмотрел табличку, прикрепленную к кровати, и утвердительно кивнул. «Совершенно верно, а герой, потому что вытащил девушку, как нам сказали, из-под машины, пока она не успела взорваться, а потом сам впал в ступор. Вас обоих так и привезли без сознания. Это же Анечка Лапышева. Где она? Жива? И почему машина взорвалась? Я же возвращался пустой. Мой Урал бортовой, тентованный. Я же помню, завалился на правый бок, она мне под машину кинулась. Крыса испугалась». Доктор долго смотрел на него и молчал, затем переглянулся с сестрой и спросил: «Как вы сможете встать?» Сашка легко приподнялся и, спустив ноги, всунул их в приготовленные сестрой тапки. «Не кружится голова? Вы помните день, когда случилась авария?» «Конечно, 23 марта. А что, давно я здесь? Сутки, наверное. Сегодня 24 апреля, ровно месяц, как вы здесь. Поднимите руки перед собой. Попробуйте присесть». То, что говорил врач, Сашка делал легко и непринужденно, чем немного удивил Бориса Леонидовича. Месяц не двигался, а словно сутки прошло. Молодец. Ну а пройтись не желаете? Сможете, конечно. А можно к Анечке? Она здесь? Или выписали уже, Александр? По всем показателям мы ждали, что очнетесь вы именно сегодня. Вас ждут в коридоре родители. Желаете встретиться с ними, родители? Мама пришла, но... Что-то не так, Александр? У меня отец погиб в аварии 9 лет назад. Врач пристально посмотрел на него, немного удивленно вскинул брови и, протянув руку в направлении коридора, пригласил Саню пройти вперед. Они вышли в коридор, и Саня услышал радостный оклик матери. Он повернул голову и обомлел. Рядом с матерью стоял отец, живой и невредимый. Они подбежали к нему, кинулись обниматься. Радости не было предела. Саня был рад видеть обоих, и маму, и, конечно, отца. Значит, старик правильно говорил, что реальность для нас изменится. И он оказался прав. А еще он говорил, что надо поторопиться. Память прошлого уйдет быстро. Ну и ладно. Главное, отец жив. Внезапно словно током прожгла мысль Аня. Он поцеловал мать, обнял отца и, крикнув на ходу, что быстро вернется, метнулся вслед уходящему доктору. Борис Леонидович, а Лапышева где находится? В какой палате? Она была в палате одна. Анна лежала поверх одеяла на кровати и смотрела в потолок. Солнечные лучики дарили радости тепло всем, и она жмурилась, улыбаясь, когда они, слишком разбаловавшись, слепили ее своей игрой. Саня резко открыл дверь и почти ворвался в палату. Она испуганно вскрикнула и удивленно взглянула на него. «Кто вы? Стучаться надо!» Напугали. Анна привстала и села на краешек кровати. Сашка стоял ошеломленный и улыбался. Сердце готово было вырваться из груди. Он глубоко дышал и дерзко любовался ей. «Анечка, девочка моя, жива, Господи! Благодарю тебя за это, что вы меня так разглядываете. Мы знакомы?» Сашка молчал и только смотрел на нее, боясь нарушить тот божественный миг, когда увидел ее. «Как же я люблю тебя, Анечка! Что вы позволяете себе? Выйдите, пожалуйста, я сейчас доктора позову». Она встала и пошла по направлению к двери, у которой стоял Сашка. И он не сдержался, нежно обнял, прижал к себе и засыпал поцелуями. Девушка, ничего не понимая и испугавшись, пыталась вырваться, но Саня не давал ей возможности. Наконец он остановился и, взяв ее милое личико в обе руки, посмотрел ей в глаза. «Ты совсем не помнишь меня, Анечка? Это же я, Сашка Воробьев. Ну, вспомни меня». Она отстранилась от него и спокойно ответила. «Саша Воробьев, да мне доктор говорил, что вы спасли мне жизнь, вытащили меня из-под газовоза или автоцистерны, не знаю точно. Спасибо вам, но это не повод так нахально приставать ко мне. Анечка, не в этом дело. Память быстро уходит от нас, не отключайся. Вспомни, как мы с тобой оказались в прошлом, как очнулись с тобой в морге, голые. Потом сбежали и в подъезде целовались. Что ты несешь, ты маньяк какой-то, голые, в морге. Выйди отсюда, или я сейчас закричу». Не зная, что делать, Саня впадал в панику. Драгоценное время убегало словно скорый поезд. Внезапно его словно пронзила мысль. «А теперь вспомни, в подъезде старого дома мы стояли, смеялись и целовались. Вышла бабулька и что она нам сказала?» Анна вдруг застыла на месте, посмотрела на Саню и, мило улыбнувшись, тихо произнесла. «Чего, черти, ржете, людям спать мешаете?» Она тихо подошла к нему, заглянула ему в глаза и нежно прижалась к нему. «Санечка, родной мой, я чуть не потеряла тебя». От дверей тихо и незаметно отошел старичок в старомодной широкополой шляпе и мило улыбнулся. «Алгоритм работает исправно. Псевдокод настроен правильно».